Орел или решка? Лондон потребовал от своих колоний солдат. Индия мобилизовала больше 1,5 миллионов человек. Оказавшись в Европе, индийцы в британской форме страдали от холода и отсутствия солнца. Участие в войне пробуждало стремление к самостоятельности. Недавние колонии от Квебека в Канаде до Индии и Египта требовали самостоятельности, а то и независимости. Британская империя все еще правила 1/5 мира, но ее сила ослабла. Канада вступила в войну 5 августа 1914 года как британский доминион, а после войны получила место в Лиге наций. Но только через 12 лет обрела полную независимость. Население составляло 7 миллионов, в армии служило всего 3 тысячи человек. Так что объявили мобилизацию. Первая дивизия, 33 тысячи солдат и офицеров, отправилась в Европу уже в 1914 году. 70% первых призывников составили перебравшиеся в Канаду англичане. Жители Квебека воевать не хотели. Война – европейская забота. Мы тут ни при чем. Поначалу канадцы служили под началом англичан. В общей сложности отправили на войну 4 дивизии, которые к концу войны, к весне 1917 года, объединили в канадский экспедиционный корпус, очень боеспособный. 9 апреля 1917 года неподалеку от Араса канадцы прорвали прочную оборону немцев у хребта Вими. Потери составили 3500 человек убитыми и 7000 ранеными. Эта битва, которая не изменила ход войны, изменила представление канадцев о себе. Она считается одним из событий, которые сформировали канадскую идентичность. К концу войны в составе британской армии сражалось 600 тысяч канадцев, 60 тысяч погибли, 170 тысяч были ранены. Первая мировая пробудила национальное чувство. Канадцы потребовали большей автономии. В британские вооруженные силы вступили 420 тысяч австралийцев, треть мужского населения призывного возраста. Во время долгого морского путешествия в Европу солдаты из Австралии и Новой Зеландии, объединенные в общий армейский корпус, развлекались традиционной австралийской азартной игрой в орла или решку. Эта игра быстро распространилась на фронтах Первой мировой ввиду ее простоты. Для игры ничего не нужно. Ни карт, ни фишек, ни костяшек. Две монетки – клали на деревянную дощечку и подбрасывали в воздух. Ставили на орла или решку. Выигравший забирал деньги. В начале 1915 года, по плану Уинстона Черчилля, британские войска стали прокладывать себе путь через проливы, чтобы отрезать европейскую часть Отоманской империи от азиатской, взять Истанбул и вывести империю из войны. Морская часть операции провалилась. Тогда попытали успеха на суше. В боевых действиях участвовали не только британские и французские войска, но и индийские, австралийские и новозеландские. Ранним утром 25 апреля 1915 года 12 тысяч австралийцев высадились на западный берег Галлиполийского полуострова. Захват полуострова позволил бы Антанте взять под контроль Дарданеллы, пролив, который вел в Черное море, к России. В марте британские и французские корабли пытались прорваться через Дарданеллы, но турецкая береговая артиллерия отбила нападение. К тому же проливы были заминированы. Тогда решились на десантную операцию. Из-за плохих карт австралийцы и новозеландцы высадились не там, где следовало, и сразу оказались под губительным артиллерийским и ружейным огнем турецких войск, занявших командные высоты. Решающую роль в обороне полуострова Галлиполи сыграл командир 19-й дивизии подполковник Мустафа Кемаль. Его части оказались на направлении главного удара. Когда солдаты, не выдержав напора наступающих войск, бросили позиции, он остановил бегущих. «Кончились патроны? Примкните штыки и вперед! Я приказываю вам умереть в бою! Пока будете сражаться, подойдет подкрепление!» Он организовал жесткий отпор. Тысячи австралийцев и новозеландцев погибли. Берег был завален трупами. Наступление сорвалось. Австралийцы, спасаясь от вражеского огня, зарывались в землю. Турки ожесточенно сопротивлялись 9 месяцев, несмотря на потери в 300 тысяч человек. В декабре британское командование осознало, что продолжение боев бесполезно. За 6 дней до Рождества начался вывод войск с Галлиполи. В январе 1916 года союзники отступили. Так бесславно завершилась одна из самых кровавых и бессмысленных битв Первой мировой. Уинстон Черчилль ушел в отставку с поста первого лорда Адмиралтейства. Мустафа Кемаль удержал полуостров, стал героем Галлиполи и был произведен в полковники. Он родился в городе Салоники, который принадлежит ныне Греции. Сделал себе имя, сражаясь против Италии на территории нынешней Ливии. Битва за Галлиполи помогла рождению современной Турции, во главе которой стал Мустафа Кемаль. Для Австралии, молодого государства, недавней британской колонии, ставшей доминионом, это была первая война. И битвы, в которых отличились австралийские солдаты, стали основой национального мифа. В реальности британцев на Галлиполийском полуострове сражалось больше, чем австралийцев и новозеландцев, и погибло в 4-5 раз больше. Но потери для Австралии и Новой Зеландии были особенно болезненны, потому что там небольшое население, и они редко воевали. Австралийцы восхищаются мужеством и героизмом своих соотечественников в битве при Галлиполи. Ныне, 25 апреля, государственный праздник. В учебниках написали: «Они погибли, чтобы мы жили в мире». В войну сложили головы 61 тысяча австралийцев и 18 тысяч новозеландцев. Уцелевшие вернулись домой. Они привезли с собой страсть к азартным играм. Политики возмущались. Игра противоречит нашим традиционным ценностям. И только в 1989 году штат Новый Южный Уэльс разрешил эту игру в день поминовения 25 апреля. Его примеру последовали другие штаты.